Глава 18. Девушка вздрогнула, но взяла себя в руки. «Наставник», — сказала она сукаризной, — «зачем же так пугать?» В ответ ментор расположился в кресле и запустил у нее диагностическое заклинание. Агния привычно застыла, чтобы диагноз не исказил показания. Это действие стало для них традицией очень давно. Ей было лет 7. Они жили в лесу, в пустующей сторожке. Днем ментор уходил. Добывать еду, магичить, а может, просто таскать мешки на мельницу в ближайшей деревеньке. Агния оставалась в домике одна и развлекала себя, как могла. Конечно, случались мелкие травмы, которые она без страха предъявляла наставнику. Кроме одного случая. В тот день она полезла куда не следовало и получила арбалетный болт в бок от самострела, установленного на тропинке. Наконечник обломила, стрелу вынула, рану замотала бинтом и даже одежду застирала. Вроде бы все сделала правильно и ничем себя не выдала, только рану не промыла. Через 3 дня она просто свалилась под ноги ментору, когда тот вернулся домой в избушку. Горячка, нарыв, захвативший нутро. Приди Йогель чуть позже, нашел бы у порога хладный труп. Магистр справился, вылечил, но с той поры стоило им расстаться хотя бы на час, в качестве приветствия Агния получала диагноз. «Устала, мало ела и слишком часто взбадривала себя магией», — проворчал ментор. «Иди в ванную, я все приготовлю». Агния с улыбкой порхнула в купальню, а магистр занялся делом. Зачаровал кровать на спокойный легкий сон, вынул из кармана мантии флягу и наполнил чашку теплым молоком с медом и травами. И зажег в камине огонь одним жестом, наложив заклинание на куски угля. Подумал и добавил под подушку мешочек с травами. Потом расслабленно тряхнул кистями рук и пропал. Агния вышла из купальни, кутаясь в просторный капот, и вздохнула, найдя молоко и не найдя наставника. Выпила напиток, забралась в постель и уснула так же безмятежно, как в детстве. Во сне ей привиделись галереи и комнаты, по которым она бродила, рисуя планы. Немного другие. Где-то новее, где-то напротив убранство выглядело старинным. Что самое странное, она казалась себе очень маленькой. Даже стулья выглядели огромными. А уж люстры и вовсе терялись в необъятной дали. При этом девчонка-подкидыш не чувствовала себя чужой в расписных и позолоченных залах. Странно. Пока подопечная сладко посапывала, по старой привычке укутавшись одеялом с головой, магистр бродил по королевскому дворцу. Давно он тут не был. И если бы не крепкая связь с ученицей, его бы сразу рассекретили. Во всяком случае, королевский маг сумел бы поймать его своими сторожками и сигналками. Но пара капель девичьей крови на амулет, и он бродит по смутно знакомым покоям, заглядывает в темные углы и даже в малое хранилище королевских сокровищ. Есть там одна зараза, которой он задолжал молнию в корешок. Проникнуть в небольшую комнату без окон было не просто, а очень просто. Капелька крови из зачарованного фиалы, и дверь бесшумно распахнулась и также бесшумно закрылась за спиной мужчины. Поправив перчатки из кожи виверны, Йогель зажег магический огонек светильник и подошел к высокому пюпитру для чтения. Взглянул на огромную книгу, хмыкнул и сказал вслух. «Ну что, зараза королевская, не ожидала?» Внезапно на пустой странице начали появляться слова. «Приветствую, магистр. Долго ждала встречи». «Да ты!» Йогель потерял дар речи. Он пришел в эту комнату, чтобы сжечь королевскую книгу судеб, которая когда-то убедила молодого короля пригласить юного мага в столицу, сделать его вторым королевским магом, а потом подставить под проклятие. Да так, что молодому мужчине пришлось убегать, используя все свои знания на пределе сил. «О, вижу, вы удивлены, магистр». Почерк в книге стал чуть более игривым. «Разве вы не знаете, как изготавливаются королевские книги судеб?» «Нет», — Югель сказал это вслух и застыл. «Что, если в этой комнате охранки, реагирующие на звук?» «Не беспокойтесь, вас никто не увидит и не услышит». Новые слова появились на странице. «Если вам интересно, я расскажу, как сделали меня». Магистр кивнул, сам не зная почему, потом чуть откашлялся и сказал: «Интересно. Иногда в королевских семьях рождаются дети с даром предсказания. Очень редко, конечно. И это очень обидно другим поколениям. У короля такого-то была сестра-предсказательница, а у меня нет. Поэтому пару тысячелетий назад один король-маг нашел способ изготовить живую книгу предсказаний. Из самой предсказательницы». Йогель поперхнулся воздухом. «Да-да, вы правильно подумали, магистр. Чтобы перенести сознание предсказательницы в книгу или иногда в хрустальный шар, над женщиной проводят мерзкий мучительный обряд. Некоторые сходят с ума, другие мстят королевской семье тяжелыми проклятиями. Но последующие поколения получают артефакт, способный предсказать будущее». Йогель нервно облизнул губы и открыл рот, собираясь что-то сказать, но книга его опередила. «Предвижу ваши вопросы. Чтобы предсказательница стала артефактом, она должна быть на пике своей силы и таланта, а умирать ей приходится долго и мучительно. Конечно, потом еще много лет артефакт работает плохо, если не сходит с ума. Да, вы налетели на мое проклятие, поэтому я могу помочь вам его снять, но не сразу». Магистр пробыл в сокровищнице несколько часов и вышел только на рассвете. Бледный, измученный, он вышел на балкон и вдохнул прохладный утренний воздух, собираясь переместиться в свой дом. И вдруг услышал: «Поговорили?» Повернув голову, Йогель увидел на соседнем балкончике королевского мага Оскара Белонежского, своего учителя, бывшего. «Надеюсь, госпожа Астерия не придумала для Маргориса новое испытание», — вздохнул старик. Магистр сжал челюсти. Тогда, 16 лет назад, он очень надеялся на помощь наставника. Но, увы, Оскара не было в его комнатах. И времени искать королевского мага у беглеца тоже не нашлось. Потом пытался связаться, но в ответ на его письма к месту встречи являлась королевская гвардия. Так что через пару лет он оставил попытки и жил так, словно вокруг одни враги. Выжил, выстоял, стал сильнейшим, темным магом поколения. И столкнулся с учителем в самый острый болезненный момент последних 10 лет. Разговаривать Йогель не захотел. Взмахнул широкими рукавами мантии, маскируя точку перехода, и шагнул в телепорт. Очутился в снятом на всякий случай домишке, который не жаль бросить в случае погони. Упал на узкую койку, прикрыл глаза и застонал. Трудно и страшно осознавать, что вся твоя боль и потери последних 16 лет нужны были только для того, чтобы ты снова сделал выбор. Важный выбор.